Нет, она определенно не пожалеет о времени, потраченном на данное развлечение. Тем более, что все может стать интереснее, чем сейчас. Внеранговая воительница еще немного ускорилась и попыталась приколоть девчонку сверху. Однако та ловко увернулась, будто именно того и ожидая, и, также ускорившись, атаковала из нижней позиции, угрожая отсечь оппонентке голень. Неудачно, неплохо. Губы северной воительницы едва заметно дернулись в намеке на улыбку. А если так, азартно подумала ледяная смерть, еще сильнее нарастив темп. Шпага ударила в кисть, но острие не оцарапало кожу, а скользнуло по цубе. Курами этим воспользовалась, попытавшись выкрутить оружие, но не преуспела и, поняв, что ничего не выйдет, загодя разорвала проигрышное противостояние. Весьма шустрая особа, нужно признать. Хотя для той, кого сравнивали с самой Эздес, это нормально. Будь иначе, и повелительница льда могла счесть подобное сравнение оскорблением. Но этого все равно недостаточно. На невысокую брюнетку снова, как и в самом начале поединка, обрушилось множество уколов, заставляющих уйти в защиту. Однако сейчас силы и скорости в них было заметно больше. Ривер бы уже никак не устоял, а эта занятная девчонка держалась, и не только держалась. Сделав вид, что подставилась, убийца в последний миг сдвинула руку, заставив клинок скользнуть по красному щитку на левом предплечье и уйти в сторону. Сама же она, воспользовавшись моментом, попыталась сблизиться и нанести свой удар. И здесь, которая уже успела приноровиться к манере боя владелицы катаны, ожидала подобного. Удар меча встретила чаша шпаги, а сама противница, рванувшая на сближение, наткнулась на встречный удар затянутой в высокий белый сапожок ноги. И снова хозяйка Яцуфусы продемонстрировала свою быстроту и умение приспосабливаться к изменениям в рисунке боя. Хитро извернувшись и чуть подпрыгнув, она коленом ударила по голени летящей вперед конечности Эздесы, воспользовавшись толчком, сделала сальто назад. Причем так, что лезвие катаны почти сумело оцарапать белую кожу, да и нога в черном ботинке пролетела опасно близко. Зато сама повелительница льда и холода, продолжая играть по установленным для самой себя правилам, никак не смогла зацепить эту ловкую мелочь, оказавшуюся в столь, казалось бы, неудобной и уязвимой позиции. Акробатка. Мысленно восхитилась ледяная смерть, которая, в связи уже со своей неудобной позицией, не сумела достаточно быстро рвануть вперед, дабы поймать убийцу во время приземления, и рукопашными техниками владеет, одобрительно добавила военная, ощутив, как голень, по которой пришелся удар, нанесенный с выплеском духовной энергии, отзывается болью. Губы молодой женщины, впервые за длительное время сбросившей пелену расслабленной скуки, застыли в слабом подобии то ли оскала, то ли усмешки, а в голубых глазах заблестели острые искорки азарта и неподдельной заинтересованности в приинтересном вопросе. Сколько еще сможет продержаться эта неожиданно ловкая девчушка и что еще она сумеет выкинуть перед неминуемым поражением? Впрочем, данные чувства совсем не мешали иным, более темным желаниям, тем, которые требовали сломать посмевшую сопротивляться, и даже ее передразнивать, поэтапно наращивая силу, жертву, смять ее волю и, взяв за горло, вынудить молить о пощаде, заставить испытать боль, безнадегу и страх смерти, чтобы добыча сильнейшей охотницы полностью осознала свой удел. Не то чтобы ледяная смерть не умела держать своих внутренних демонов в узде, иначе она бы не смогла достигнуть нынешнего положения. Однако испытываемые ею чувства несколько снизили контроль, заставив действовать более жестко и с меньшей оглядкой. Будь на месте юркая и сильная убийца Ривер, или даже вся троица падших одновременно, их бы уже размазали. Возможно, даже болезненно жестко и с неизбежными травмами. Слишком уж здесь разошлась, а вот прозванная повелительницей падали, пока давала отпор. Но лишь пока. Эздес уже просчитала ее стиль и теперь желала закончить поединок на красивой, по ее собственному мнению, ноте. Возможно, в будущем маленькая брюнетка и сможет претендовать на то, чтобы стоять с ней рядом, как равная, почти. Но сейчас она должна понять свое место. Эздес вновь усилила нажим, пусть и не стала снова ускоряться, опасаясь, что имперская убийца, сумевшая ее немного развлечь, не выдержит темпа и схватка закончится неинтересно. Взмах финт, обманный укол, смена позиций. И сразу новая серия атак, которые пусть и разбиваются о защиту все еще юркой жертвы, но явно показывают, что она начинает понемногу сдавать. И вот оно, это движение, предваряющие начало серии для перехода из защиты в контратаку, старшая воительница уже запомнила. Довольно остроумно и в первый раз было почти опасно, но сейчас все пойдет по правилам СДС, мелькнуло на краю сознания, с оттенком садистского предвкушения. Только вот дальше все развивалось сильно не так, как предполагала ледяная смерть. Финт убийцы, часть запомненной и инстинктивно проанализированной серии, продолжение которой, казалось, почти можно увидеть через излучаемое противницей духовное давление, внезапно обернулся прямой атакой, физиологически невозможной, ну не гнуться так у нормальных, не метаморфов Каукин, людей суставы, только если их сломает кто-то другой, атакой, нанесенной на скорости сильно превосходящей ту, что хитрая девчонка демонстрировала как предельную. Повелительница льда, в последний момент почуявшая реальную угрозу, резко стала серьезной, но она все равно не успела. Клинок уже резко ужалил, почти заставил ощутить пронзающий кожу и плоть холод злого металла, и тут же отдернулся назад. Курами тоже отступила, вскинув меч в знаменующем окончании тренировочного поединка салюте. Впрочем, Эздеса не думала пытаться не заметить смертельную рану. При всех своих недостатках, наличие которых она вполне признавала, пусть и далеко не всегда соглашалась, что это именно недостатки, Эздес всегда старалась быть честной с собой и окружающими. Ведь честность – право сильного, а Эздес, без всякого сомнения, сильна. И она проиграла. Она проиграла. Проиграла в честной схватке. Да, она не воспринимала противницу всерьез, рассматривая как интересную, но заведомо более слабую, поэтому такой исход и стал возможен. Но факт есть факт. Между ними состоялась схватка, и ее ошибочная недооценка партнерши по поединку стала причиной поражения. Будь сражение настоящим, и она бы уже умерла. Какие чувства испытывала могущественная и гордая воительница, осознавая это? Самые разные. Недовольство, злость и даже стыд. «Я должна принести тебе свои извинения, Курами», под ошарашенные взгляды сопровождающих, произнесла генерал, глядя в темно-серые, с небольшим фиолетовым оттенком внимательные глаза, еще и на удивление спокойные. Никакого торжества, ни тени надменного превосходства. «Я оскорбила тебя, как воина, не восприняла всерьез полученные о тебе данные и сражалась в полсилы. Поражение будет мне наказанием и уроком», Эздес изобразила поклон покаяния. «Я принимаю твои извинения», со скрытым от Эздес напряжением, по-прежнему спокойно ответила убийца. «В свою очередь прошу принять от меня приглашение посетить хороший ресторан, дабы поговорить не только на языке клинков». «Хорошо», согласилась вновь выпрямившаяся военачальница. «Обсудим подробности позже, здесь или в столице, после победы. Но для начала», на лицо наполз ранее сдерживаемый счастливый оскал. «Покажи мне все, на что ты способна по-настоящему, Курами». Вторя ее восклицанию, за спиной голубовласой воительницы стала образовываться масса ледяных кольев. Однако наиболее остро одна из двух внерангов известной Айкумены ощущала именно радость. Радость встречи с первым за долгое время достойным противником. А вместе с ней, азарт и едва, уже не, сдерживаемое нетерпение. Наконец-то она сможет насладиться боем в полную силу. Упс, мысленно поежилась одна незадачливая некроманси, не сумевшая пройти по нужной грани и удержаться. Перестаралась. Ять, вторила ей эхо. То, что я переусердствовала и своим финальным ходом слишком, кхем, возбудила Эздес, стало очевидно практически сразу, как закончился поединок. Прекратив подпитку ускорения тела, бросаю дополнительные ресурсы на разгон пчащегося найти выход разума. Не знаю, то ли я ошиблась в оценке характера ледяной смерти, то ли тут виноват некий неизвестный мне контекст, но у меня, по сути, и выхода иного-то не было. В начале схватки одну незадачливую убийцу, несмотря на предыдущее, вроде как обоюдоинтересное и приятное общение, воспринимали, словно интересную зверушку, быструю и сильную, но не более того. Проигрывать и закреплять такой образ, учитывая мои планы на будущее, было никак нельзя, так же, как и ловить слишком расслабленную Эздес на этой оплошности и завершать бой ее условной смертью. Она бы не приняла такое от зверушки и потребовала второго раунда, где очень злая и абсолютно серьезная сильнейшая воительница в империи показательно растерла бы меня по полигону. Второй этап, когда со мной перестали совсем уж играть, ознаменовался переходом в пока слабоватые претендентки на то, чтобы в будущем стать равной. Казалось бы, вот оно. Но нет, Почему-то данное положение пробудило в партнерше по спаррингу ее садистские наклонности вкупе с жаждой доминировать. То есть все стало едва ли не хуже, чем в начале спарринга Угу. И учитывая, что мне уже тогда стало тяжеловато держаться, переход на следующий уровень мог окончиться не так, как рассчитывалось. Пришлось демонстрировать, что я понемногу начинаю сдавать, и ловить противницу в пограничном состоянии между готовностью победить в полсилы и становлением серьезной, когда это не получится. И вроде бы это тоже удалось, пусть и пришлось приложить весьма заметные усилия, объединив в одной неожиданной атаке множество своих способностей. Тут и разгон разума с духовной чувствительностью, а также порождаемая их синергией псевдопредвидение, и эмпатия с деэмпатией, которые позволили обмануть противницу, заставив ее почувствовать, что я стану действовать не совсем так, как на самом деле, но в данный момент, когда обрадованная противница стремится перевести спарринг на новый уровень, увы, уже бессильными, и метаморфизм, и навык форсажа, и рывок, мощный прием, в общем, пусть и не особенно зрелищный, да, задуманное у меня удалось, угу, только не так, как надо удалось, пока длился короткий обмен репликами, я так эдак оценила ситуацию и с прискорбием поняла, что своими действиями, иносказательно выражаясь, сама вырыла себе могилу, а может и не иносказательно. Фактически я переиграла почти готовую стать серьезной, помешанную на интересных битвах и поисках достойного противника воительницу вне ранга. Да так, что она признала настоящее поражение. Стоит ли теперь удивляться, что это ее сильно раззадорило? И вот, при виде несущейся на меня волны острого льда в голове громко звучала непереводимая игра слов на смеси русского, имперского и демонического языков. Клятая здесь решила резко поднять ставки. Причем, судя по доносящимся до меня эмоциям, попытка остановить новую схватку или тупо удрать сделает едва ли не хуже, чем полный провал на одном из предыдущих этапов. Боевая маньячка, чтоб ее, нервно, но, признаться, не без собственного эмоционального возбуждения, подумала я, отскакивая назад и призывая Хрустика. Если ледяная смерть решила, будто глупая некроманси сама бросится в ее холодные и негостеприимные объятия, то зря, раз она ведет себя не как сладкая мороженка, а как вполне себе злая морозилка, то пусть тогда с жестким и ядовитым Хрустиком обнимается. Титаническая многоножка тем временем встретила прилетевшие в нее и безвредно разбившиеся о прочнейший хитин, приветственные сосульки, бревнообразные ледяные колья и, в свою очередь, атаковала сама. Сдерживаться я не собиралась, ибо в ином случае для одной доброй, не то, что и здесь, девочки-волшебницы все могло кончиться быстро и печально, поэтому пробужденный и более-менее подчиненный тысячетонный монстр двигался на своей максимальной скорости и с четким желанием убить. Заодно это, неживое подобие злобной гигантской мясорубки подняло в воздух огромное количество обледеневшей земли, тем самым снижая противнице обзор. Надеюсь, извозчики и недостаточно сильные, чтобы безопасно пережить отголоски резко прибавившего в масштабности поединка, солдаты убрались достаточно далеко, подумала я, запрыгивая на раух. Без особого, впрочем, беспокойства. Ответственность за людей здесь лежит на самой здесь. Тем временем Рика, моя повелительница льда и хлада, которая, как я чувствовала по связи с Хрустиком, успешно уклонилась от всех атак, нанесла несколько собственных ударов. Парочка энергетических лезвий почти отсекли одну из множества лапок и глубоко поцарапали хитин, что, учитывая живучесть и регенерацию монстра, за рану можно даже не считать, а выскочившие из земли толстенные ледяные колья отбросили его в сторону, тоже, впрочем, не сумев сильно навредить. Таким образом, брутальная имперская версия Снегурочки, отогнав гигантскую тварь, выгадала себе время на более мощную атаку, кою она немедля и нанесла, призвав подобие направленного в сторону многоножки ножеобразного айсберга, что, по ее задумке, очевидно должен был подмять монстра под себя, и если не перерезать, то придавить, и здесь несколько даже театральным движением свободной руки, красуется, что ли, послала его в свою цель, и нет, все произошло отнюдь не столь медленно, как могло показаться из рассказа. Полноценно разглядеть и обдумать произошедшее мне помог лишь разгон разума. Для того же Хрустик Льдина стремительно проявилась и почти сразу отправилась вперед, куда-то в область середины его длинного извивающегося тела. Полагаю, самостоятельно он бы даже не успел сообразить, что произошло, не то, что среагировать. Ну а я, сидя верхом на раухе и совершая скрытый, надеюсь, обходной маневр, не спешила раскрывать все карты и издали отзывать марионетку, дабы спасти ту от удара. Наоборот, решила проверить один из ее навыков, да и сконцентрировать внимание издес на большом, близком и опасном враге, дабы самой остаться незамеченной, тоже не помешает. Оттого хрустик не исчез, а встретил надвигающуюся ледяную скалу взмахом хвоста с активированной способностью дезинтеграции. Получилось у него не идеально, то есть хвостовые усики вполне успешно слизнули переднюю часть глыбы, однако та оказалась слишком велика, поэтому оставшаяся часть продолжила двигаться вперед и, столкнувшись с монстром-многоножкой, можно сказать, пнула его под зад. И пусть изменившаяся геометрия не позволила подмять марионетку, громадная льдина все равно потащила наползшую на нее тушу вперед. Издес тоже не зевала и, увидев изменившиеся обстоятельства, скорректировала свои действия. Множество колоннообразных кольев выросло на ледяной поверхности глыбы, сбившей моего членистонога, однако в этот раз они не стремились проткнуть хитин, а проходили в притирку, лишая подвижности сначала заднюю часть тела, а потом и все остальное. Не самый слабый монстр С-ранга даже не заметил бы один или несколько таких прутиков, но когда их едва ли не сотни, это вам не трехрак с его похожими, но заметно более слабыми и неуклюжими способностями. Так-то противостояние с одними лишь твердыми, словно сталь, ледяными кольями, скорее всего, осталось бы за марионеткой, которая сумела бы вырваться раньше, чем тюрьма превратится в сдавливающий со всех сторон саркофаг, наверное. Но тут играл свою роль еще и фактор духовной силы, которая просачивалась в немертвую плоть, заставляя тело и энергетику хрустика остывать, слабеть и застывать. Еще и сама издес, в буквальном смысле, приложила к этому руку, непосредственно прикоснувшись к хитиновому боку и вливая в громадное тело марионетки огромное количество мертвенно-холодной силы, одновременно и похожей на энергию яйцуфусы, и значительно от нее отличающейся. Кстати говоря, момент со схожестью энергии наших тигу, всего лишь в части параметров, но все же, довольно занимателен. Интересно, я бы смогла научиться управлять льдом и холодом, хотя бы в той же мере, что и воздухом, было бы неплохо. Однако об отличиях и схожести энергии тигу, моего, сестры и издес, а также о моей способности подражать их свойствам можно подумать и в более располагающей обстановке. А вот выручать одного из сильнейших своих юнитов требуется прямо сейчас. Отозвать хитинового громилу не получилось бы, даже если бы я захотела, продолжающие разрастаться ледяные путы не позволит, так что на помощь ему пришла печенька, появившаяся относительно недалеко от сражающихся, так, чтобы здесь не смогла достать ее сразу, но сама оказалась в зоне поражения. Гидра всеми тремя пастями выдохнула огромное, на три четверти общего запаса, стремительно движущееся облако взвеси, перенасыщенной духовной энергией. Не убойной, нет, пусть я и не собиралась сдерживаться, но травить партнершу по схватке не желала, поэтому питомица сделала упор на свойстве дестабилизировать чужую энергию. Выделение ядовитых желез, конечно, не потеряли своих разъедающих и отравляющих свойств, но уж точно перестали быть смертельно опасными для высокоранговых воителей. Зато оковы титанической многоножки очень быстро утратят львиную долю своих сверхъестественных свойств и прочности. Удобно, что метаморфизм питомицы в некоторой степени коснулся и способности управлять ядовитыми железами, несколько расширив пределы данного навыка, что для гидры естественно. Одна из базовых веток эволюционного развития же, а также своей энергетикой. В будущем надо будет попробовать научить печеньку подмешивать в яд свойства силы яйцуфусы для усиления эффекта дестабилизации чужой энергии. За издес я беспокоилась, разумеется, зря. Пусть ее, вынужденную сдерживать специально взбрыкнувшего в этом момент хрустика, и накрыла выдохом, она вполне успела защититься ледяным куполом, который спустя короткое мгновение и вовсе вознесся вверх и в сторону, толкаемый образовавшейся под ним колонной из того же материала. А теперь пора и нам с птичкой присоединиться к веселью. Сманеврировав, я все же немного ошиблась с точным предположением направления отступления противницы. Раух устремилась на сближение с венчающим колонну куполом. Благодаря контакту с духовно активной дрянью прозрачная ледяная поверхность помутнела, так что нам повезло подобраться на дистанцию атаки незамеченными. Раух издала усиленный внутренней энергией пронзительный крик. По сути, скорее атака высокочастотными колебаниями духовной силы, а не слишком медленным для наших скоростей звуком, что являлся лишь наследием звериных инстинктов монстра, тем самым заставив купол, довольно хрупкий из-за выдоха гидры, потрескаться, после чего в расколовшуюся преграду полетели несколько крупных, самых больших, что можно создать быстро, смертобубликов и скрывающихся за ними дротикообразных металлизированных перьев птички, а снизу хрустик, наконец-то вырвавшийся из своих оков, разломал основание колонны, а печенька в это время пристально смотрела вверх, готовая выпустить оставшиеся запасы желез. Могло показаться, что я каким-то невероятным образом подавила вторую из внерангов империи, что, по мнению некоторых, и вовсе являлась первой. Но я, имея знания из возможного будущего, не обольщалась. Даже относительно слабая версия из Дес, виденная в аниме, представляла смертельную угрозу и без своей читерной способности остановки времени. А уж если вспомнить о чудовище из манги, и, будто вторя моим предположениям, разлетевшийся от ударов купол показал пустоту, а издес благополучно появилась на вынырнувшем из глубины колонны ледяном языке. Хрустик метнулся к основанию ледяного столпа и попытался отбросить его в сторону, заодно сбив с него издес. Но толка из этого вышло мало. Нижняя часть отвалилась, а верхняя со своей пассажиркой зависла в воздухе. Конечно, колонна упадет, но на скоростях нашего сражения это произойдет еще не скоро. На миг поймав мой взгляд своими глазами, горящими голубым светом в вертикально вытянувшихся зрачках, ледяная смерть широко оскалилась и, будто говоря, «А теперь, моя очередь», театрально, точно красуется, щелкнула пальцами. В небе примерно над нашим сраух местоположением проявился большой, раз в пять массивнее хрустика, ледяной шар, который вместо того, чтобы слишком медленно и потому бестолково упасть вниз, взорвался миной направленного действия. Многие тысячи тонн острого духовного льда, направленного на нас с Раух-Угу, ять-ять-ять, продолжало биться в голове одной незадачливой некроманси. Глава 25, часть 4. Не желая сводить близкое знакомство с самыми быстрыми ледяными осколками, приказываю Раух усилить воздушный щит и перевернуться кверху брюхом. Однако спокойно отсиживаться мне никто не дал. Не успела птичка сманеврировать, как в нее устремились новые ледяные колья и глыбы, за которыми следовала их куда более опасная создательница. Может, издес пока и не научилась летать, но вот захламить пространство множеством ледяных осколков, по которым вполне можно перемещаться, она вполне смогла. Еще и для Раух, которая слишком крупная, чтобы свободно двигаться в такой среде, маневр порезала. Эх, и почему я не могу использовать Камуи, тигу которого заточен именно на манипуляцию большими атмосферными массами и находящимися в их объятиях предметами? Ситуация на поле боя, вернее, в воздухе боя, в пространстве его, изменилась слишком быстро. Выбраться на чистые от мусора просторы мы с Раух уже не успевали. Спикировать вниз и продолжить бой на земле, спиной к спине с сильнейшими марионетками, можно, но там вся поверхность, сплошь снег и лед. Да и здесь к такому типу сражений куда привычнее, чем к драке в трех измерениях. Поэтому моя трехголовая питомица отпугнула от нас противницу, залпом выплюнув три комка опасной слизи, что, врезавшись в избранные цели Мельдина и разлетевшись широким фронтом брызг, вынудили ее сменить траекторию сближения. А я тем временем приказала птичке прибавить скорости и подняться вверх, а также в противоположную от издес сторону. Там, достигнув понравившегося места, я перепрыгнула на неторопливо падающий вниз, на самом деле стремительно летящий, но это мелочи, ледяной осколок. Почему мы не попытались вырваться на свободное пространство? Так и здесь не дура. Едва увидев начало моих маневров, она призвала и подорвала дополнительную глыбу над возможной областью побега. В общем, пернатый транспорт, которому и без того пришлось терпеть встречи с замедляемым воздушным щитом, но частенько за него проникающим и неприятно бьющим по телу, духовно заряженным льдом, отправился в пространственный карман, а я приготовилась к продолжению. Кстати, говоря о льде, стоит заметить, что множество зависших в воздухе осколков не самым лучшим образом повлияло на обстановку. Облако чужой враждебной энергии давило, заставляло мерзнуть, замедляться и допускать ошибки. Учитывая объемы накрытой территории, без малого километровый диаметр полигона стоит умножить на высоту и насыщенность воздействия, возникал закономерный вопрос, откуда дровишки, то есть откуда такие воистину чудовищные объемы энергии, которые и иная эска из тех, что послабее и помоложе, через себя без последствий не пропустит, не то что человеческий воитель. Предоставленный духовным восприятием ответ оказался прост. Изде смогла пользоваться не только личной силой и поддержкой Тигу, но и использовать внешние источники. Во время боя немного не до тонких наблюдений, но судя по тому, что удалось заметить, ледяная смерть употребляла исключительно свою силу лишь для того, чтобы создать базовое, перенасыщенное ею ядро, которое как раз за счет этого перенасыщения частично выдавливало в иную мерность, из которой уже и поступал основной объем направляемой девушкой силы. Не думала, что в этом мире можно провернуть подобное, да еще и столь просто. Но зато теперь понятно, зачем и здесь прикасаться к собственноручно созданному льду, чтобы как-то на него повлиять. Он не совсем ее, поэтому усилий для контроля приходится прилагать несколько больше, чем можно ожидать, и от того, дабы снизить требования к концентрации и сэкономить силы. Ледяная смерть обычно действует через касание. Впрочем, в манго-версии мира она этот аспект как-то обошла, сумев создать тысячи автономных ледяных конструктов. Да и сейчас вполне себе призывает, а затем взрывает, чтоб их. Ледяные шарики массой в тысячи тонн. Полагаю, на руку уроженки северной границы империи сыграло свойство энергии, запертой в артефакте сущности, которая несет в себе в том числе и свойства порядка, облегчающие как контроль над истекающей из астрала силой, так и противостояние шторму природной энергии. В ином случае такие трюки, как показала ее версия из финала манги, точно стали бы недоступными, а то, что мне демонстрируют сейчас, явно затребовало бы на порядок больше усилий. Вот ведь хитрая, обманувшая систему бестия. Не факт, что она сама понимала, что делала, но, завидно, блин. Я тоже так хочу. Бушующие где-то в стороне эмоции не мешали действовать. Вследствие этого, когда противница добралась до моего кусочка льда, не так чтобы успевшего сильно приблизиться к земле за короткое время, потребовавшееся для маневра, ее встретил сноп черных молний от моей укрытой нечестивой аурой фигурки. И пусть я и в таком состоянии пока не могла точно нацеливать свои вольные разряды негативной силы, да и убойная сила у них не столь велика, как могла бы стать после добавления аспекта воздуха, данные недостатки с лихвой компенсировались количеством генерируемых молний. А еще у черных молний оставалось неотъемлемое свойство дестабилизировать тонкие структуры, которое оказалось очень даже полезным в противостоянии ледяным атакам и щитам. Увы, а самой Эздес, ставшей серьезной, или почти серьезной, демоны знают, каков истинный предел ее сил. Такого сказать не получалось. Многочисленные разряды изредка ее задевали, но не так часто, как требовалось, дабы оказать заметный эффект на столь могущественную цель. Основная же масса разбивалась о клинок или выпущенный навстречу лед. Меня планомерно давили, несмотря ни на что, и даже запасы уколов с праной, кои автодок расходовал в таких количествах, что резервы стремительно подходили к отмеренному для этой тренировочной схватки максимуму, лишь помогали не упасть сразу, уступая постепенно, оказывая хоть какое-то сопротивление. Что можно сказать об этом эпизоде схватки? Если чуть длиннее, чем меня постепенно и безальтернативно забивали, словно восточные гурманы, отбивающие мясо еще живой собаки, то я активно маневрировала в трехмерном пространстве, в основном отступая, но периодически огрызаясь контратаками с самых неудобных для непривычной к такому издес направления и позиций. Классическая тактика против сильного, но уступающего в маневренности противника, получалась не очень успешно. Толком попасть по оппонентке или достаточно просадить ее энергетику разрядами негативной энергии не выходило. Может, для ледяной смерти и вновь возможность атаки и отступления с использованием вертикальной оси координат, мне тут изрядно помогал опыт полетов на Раух, способность ощущать духовные сигнатуры вокруг себя и разогнанный разум. Но зато она превосходила меня по физическим показателям. А еще она чертовски быстро училась, редко когда попадаясь на один трюк дважды. С другой стороны, особенных провалов с моей стороны также не происходило. В процессе игры в странные кошки-мышки я не получила серьезных повреждений или, тем более, условно смертельных. Меня же не собираются убить всерьез, верно, верно же, касаний. Так словила пару ударов защитной чашей, к счастью, не по лицу, хотя грудная клетка с этим утверждением бы не согласилась, несколько пинков да касательные удары льдом. Терпимо, в общем. Отбивание тощего тельца одной девочки-волшебницы шло не слишком быстро, имелись надежды, что ее таки не съедят. А еще была одна провальная попытка меня заморозить, но она скорее доставила больше дискомфорта самой Эздес, ожегшей свободную руку о покров негативной энергии, нежели мне. Жаль, что реализовать удачный момент в контратаке не удалось. Пришлось пользоваться этой возможностью для побега, ибо в ходе боя стало окончательно ясно, что затягивание прямого противостояния – это путь к быстрому поражению. Печенька, которую я хотел отозвать в связи с исчерпанием боезапаса, поддерживала меня, метая с хвоста отращиваемые там роговые снаряды, учитывая их скорость и то, насколько они пропитаны духовной силой. Такие атаки представляли опасность даже для СДС, если бы попали. Но Прожора в любом случае молодец. Ее придумка приносила пользу, заставляя нашу противницу распылять внимание. Хрустик тоже поучаствовал. Что необычно, я доверила ему очень ответственную роль. Вернее, мне пришлось это сделать в отсутствии альтернатив. Однако, что почти неслыханно, на этот раз обладатель цельнохитиновой башки исполнил возложенную на него миссию более чем хорошо. Не то чтобы я не контролировала его действия частью разума, но все же, бешеная северянка, словно неутомимая машина, чудовищно быстрая и сильная, но несколько менее поворотливая, гоняла меня по небу, вверх, вниз, в стороны и в любой комбинации. Я даже способность маневрировать в воздухе лучше освоила. Ну а что, ни одна лишь здесь умеет учиться в бою. И, признаться честно, если бы не выгодные условия, а повелительница льда испытывала трудности с тонким контролем льда, на котором хотя бы не стоит, пусть и могла, с некоторой тратой силы и времени, создавать разные штуки на расстоянии, я бы уже сдалась или проиграла. Я уже и сама не понимала, стоят ли за этим рациональные мотивы, шепот подталкивающего к конфликту артефакта или глупая гордость, но просто так сдаваться не хотелось. О победе можно и не мечтать, мало того, что противник сильнее и выносливее, так он еще, зараза такая, стремительно приспосабливается к неожиданностям прямо во время боя. В общем, пока одна некроманси бегала, прыгала и изворачивалась в воздухе так, что это почти можно назвать полетом, с переменным успехом пытаясь обороняться от активно наседающей на нее азартной пышногрудой красотки, ее злобной и туповатой, но уже несравнимо с тем, что было раньше, не мертвый монстр, готовился. Свернувшись в спираль, титанический членистонок совершал последнее приготовление, чтобы пружинисто оттолкнуться и устремиться вверх, атакуя указанный для него сектор пространства. Впрочем, и здесь, как обладательница огромных запасов духовной силы, являлась для его восприятия вполне заметной целью, так что указание четко очерченного атакуемого сектора являлось скорее перестраховкой. Да, мне еще очень далеко до тех высот одновременного управления всем пулом марионеток, кой предок некогда продемонстрировал, случайно или намеренно передав частичку воспоминаний с осколком сущности. Однако на то, чтобы драться и координировать свои действия с одним единственным упрямым, но более-менее понимающим и исполняющим, что от него хотят, монстром, меня вполне хватало. Поэтому когда я, собрав все оставшиеся силы, предприняла попытку перейти в контратаку, довольно жалкое зрелище, если кто спросит, а потом предсказуемо откатилась назад, дабы не оказаться смятой встречным напором, титаническая многоножка уже стартовала со своей позиции. Учитывая то обстоятельство, что я изо всех сил старалась приковать внимание противницы именно к себе, а вокруг творился ледяной яд, сдобренный генерируемыми мною разрядами темной силы, не очень удивительно, что противница почти до самого последнего момента не заметила приближающейся опасности. А когда заметила, мы с печенькой помогли им не разминуться, хе-хе. Несколько чересчур экстремально для обычной тренировки, но мои сломанные и экстренно сращенные ребра, отбитые внутренние органы и руки, в костях которых тоже определенно должны присутствовать трещины, говорят, что нет. Это не учитывая массы потенциально смертельных атак, от которых я ушла лишь благодаря собственной скорости и сноровке. Нет, Эздес определенно не заслуживала бережного отношения. Более того, судя по ее эмоциям, начни я осторожничать, а не как сейчас, так же, как и она, наносить потенциально смертельные удары, партнерша по несколько вышедшему за стандартные рамки спаррингу обидится и разозлится. Хотя наблюдать за тем, как красивая девушка летит прямо в распахнутые, искрящиеся от бурлящей в немертвом теле негативной энергии ядовитые многочелюсти гигантской твари, специфические чувства сие будет. Если Хрустик ее действительно убьет, то у меня будут серьезнейшие проблемы. Да и превращать такую великолепную, во всех смыслах этого слова, кандидатку на становление немертвой марионеткой в корм для членистоногого дуболома, это, мягко скажем, контрпродуктивно. Впрочем, нет смысла впадать в фантазии о маловероятном. Этот холодный и очень крепкий орешек, а в процессе полета здесь успела покрыться толстым слоем ледяной брони, что заковало ее в граненую сферу, и не такому противнику, как гигантский членистоног, зубы пообломает. Тем не менее, многоножка очень крепко схватила свою добычу и, не собираясь отпускать, отвернула в сторону от меня, одновременно устремляясь к земле. Мне тоже не стоило задерживаться, поэтому в несколько скачков убравшись туда, где в воздухе плавало меньше всего крупных ледяных глыб, а их везде хватало, ибо здесь в процессе боя не поленилась призвать и взорвать еще несколько гигантских шаров, я перепризвала Раух, которую тут же усилила через внешний форсаж. Конечно, птичка теперь ранг, но, боюсь, в обычном состоянии проломиться через среду, захламленную перенасыщенным духовной силой льдом, у нее не получится. В смысле, достаточно быстро и без нежелательных повреждений. Пока мы с птичкой убирались из образовавшегося на месте поединка филиала Коцита, там из-за летающих в воздухе льдин и облака чужой духовной силы было адски холодно, да и видимость из-за перепадов температур оставляла желать лучшего. Последнее, кстати, играло на руку скорее мне, чем и здесь, ледяная смерть пыталась вырваться из захвата. Не слишком удачно. Хрустик, будто пытаясь реабилитироваться за свои прошлые косяки, стойко сносил все атаки и, удерживая ледяной орешек, несся к земле. Будь он обычный эской, пусть даже специализирующийся на прочности и живучести, давно бы погиб и был отброшен в неранговой воительницей. Но тело многоножки переполняло сила яйцуфусы, которая, подражая подсмотренному у сестры эффекту псевдоактивации козырной карты мурасами, бурлила и кипела, препятствуя попыткам обратить неживое чудовище в лед. Наморозить льда поверх башки, а потом его сжать у противницы тоже не получилось. По хитину забегали черные молнии, превратив часть прилегающего к ним духовного льда в обычный, который Хрустик без труда сбросил. Растущие из защитного кристалла ледяные пики тоже не показали особой эффективности, оставляя лишь легкие раны. Не то чтобы патовое положение могло продолжаться долго. И здесь, которую монстр никак не мог расколупать, разве что себе же по морде дезинтегрирующим хвостом врезать, обладала потенциально бесконечным источником сил, а я достаточно быстро уставала, да и энергетика Хрустика имела свои пределы. Столь жесткий форсаж с вливанием океанов силы тягу корежил даже ее. Я бы даже сказала, наоборот, очень скоро мою бронированную марионетку могут, если не полностью сломать, то привести в состояние, требующее длительного восстановления. Однако, судя по всему, это очень скоро состоится после того, как членистоног и его пассажирка познакомятся с земной твердью, а одна девочка-волшебница достигнет безопасной зоны. Так и получилось. Когда мы с Раух преодолели 3/4 пути, попутно отозвав в подпространство печеньку, да, медленно, но в облаке твердых тел особо не разгонишься. По связи с Хрустиком пришло ощущение от удара. После приземления многоножки предписывалось отшвырнуть слишком крепкую и кусачую добычу в сторону, пока та оглушена, но, увы, тут у Хрустика не кстати взыграли инстинкты, а сопутствовавшая ему удача резко кончилась, так что получившая точку опоры здесь сумела придержать своего и так увлекшегося противника, опять начал тормозить с исполнением ненравящихся ему команд, тупая скотина, поэтому он не смог уклониться от обрушившегося ему на хребет здоровенного ледяного шара. Не то чтобы Хрустику мог повредить такой недостаточно быстрый и массивный снаряд, однако ледяная смерть на этом не остановилась, и одновременно с обрушением многотысячетонного шара на спину хитинового тупицы атаковала снизу, вонзив выросший из земли шип между головными сегментами так удобно зафиксированного противника. Финиш. В итоге, когда шар скатился с хитиновой спины, тупая башка Хрустика оказалась почти оторванной выметнувшимся из-под земли конусовидным шипом. Ну, если можно называть шипом небольшую горушку метров 10-15 диаметром и 20-25 высотой. Кусок немертвого идиота хотел продолжить трепыхаться, но я придавила его своей волей, заставив изобразить всего лишь агонию. И так себя в крайне плачевный вид привел, так мало ему, будто мне больше нечем заняться, кроме как ремонтировать придурка, откармливать его монстрами и возить на курорт в сердце Дикоземья. Сама и здесь, к счастью, не стала проводить контрольных ударов, то ли не желая портить моих кукол, то ли ошибочно решив, что без головы не живут даже они. Противница огляделась, к чему-то прислушалась и, не обнаружив скрывшейся в пространственном кармане печеньки, направилась в мою сторону. Встречаю ее в нарочито расслабленной, не настроенной на продолжение схватки позе с безоружными руками. Признаться, наигранности в этом присутствовало не так и много. В том смысле, что я пусть и была внутренне напряжена и собрана, однако слишком вымоталась, дабы выглядеть сохраняющей боеготовность. Таким образом, лучше уж показать часть правды, присев на удобно прикатившийся куст заледеневшей земли, один из многих разлетевшихся после начального хода хрустика, и изображать беззаботность, чем выглядеть слабой. И уж если быть до конца честной, то без поддержки автодока я бы не то что показывать легкомыслие, я бы и стоять толком не смогла, развалившись на земле задыхающейся амебой, бессильной и изломанной. Я сдаюсь, произношу, когда издес вышла из ускорения и остановилась в паре метров от меня, для наглядности поднимаю руки вверх. Впрочем, меня, несмотря на страшный грохот падающих и катящихся глыб, прекрасно поняли и без невербальных знаков. То ли издес умела читать по губам, то ли могла вычленять нужные звуки из фона, то ли поняла изменившийся настрой по духовному давлению, то ли все вместе, как, например, смогла бы я сама. Почему, с ярко полыхнувшим, но почти сразу подавленным гневом, что без эмпатии выглядел, скорее, как всплеск недовольства, поинтересовалась она. «Ты успешно мне противостояла, у тебя нет раны, лишь один твой монстр пал, и я чувствую, что у тебя еще много сил», опустив острие шпаги к земле, проговорила раскрасневшаяся девушка. В отличие от одной девочки-волшебницы, страдающей от легких травм и усталости, голубовласая воительница выглядела так, словно только разогрелась. Чего уж, ей даже одежду не слишком потрепало, и это несмотря на близкое знакомство с многочелюстями с ранговой многоножки, которая попыталась размазать ее о землю. Мне бы не хотелось окончательно терять хрустика, когда я назвала имя ее недавнего противника, губы воительницы едва заметно дернулись, отображая сложную смесь эмоций, где превалировало весьма своеобразное, но веселье. Я еще могу вернуть его в пространственный карман для восстановления, но лишь если не стану слишком тянуть. У нас все же тренировочный поединок, а не настоящий бой, чтобы сжигать такие активы, которые пригодятся в противостоянии с врагом, издес кивнула, соглашаясь. Кроме того, я не настолько крепкая, как тебе могло показаться. Этот эффект – всего лишь работа усиливающих и форсирующих навыков. Их действие можно возобновить, но если вначале истощались запасы выносливости, то дальше в ход пойдет здоровье и годы жизни. На лице появилась вымученная, немного едкая усмешка. Та дрянь, которой раньше кормили меня и отряд убийц, оставила свои последствия. Я постепенно решаю эту проблему, но пока что все равно остаюсь слабее, чем могла бы. Ты сильная, возвращая оружие в ножны, дружелюбно подбодрила меня издес. Что с ней, а как же социал-дарвинизм? С ироническим недоумением подумала я. Верю, ты выживешь и преуспеешь, курами, и тогда мы сможем сразиться в полную силу. Ледяная смерть блеснула своими красивыми голубыми глазами, у которых на миг вытянулись зрачки. Все это сопровождалось всплеском ки, которое Ковайнова могло впечатлить и Дайнуриза с заиканием. «А, нет, все нормально, никто эту боевую маньячку не подменял», продолжал ехидничать внутренний голос. «Не моральная поддержка счастливо найденной подруги, а убью тебя позже, когда это станет интереснее». «Нет, я не пыталась демонизировать издес, которая мне вообще-то весьма симпатична, хотя и идеализировать ее не собиралась». Просто напал приступ ворчливости, спровоцированный давящим на мозги отходником. Еще и ревер сюда тащился, который, судя по скользнувшему по мне взгляду и легко читаемым по нему эмоциям, собирался высказать все свое недовольство мне, а не своей возлюбленной госпоже. Ага, старый стрекозел, радуйся, пока дышишь. Пойду посмотрю, что там с хрустиком, глянув в сторону приближающегося лидера падших, предупреждаю девушку и ускоряюсь. Впал силы, экономя оставшиеся резервы. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвование на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Глава 25, часть 5. Заметив направление моего раздраженного взгляда, упершегося в ревера, издес молча кивнула. Сразу сообразив, что к чему, она даже деликатно притормозила опального генерала, дабы я спокойно направилась к туше хитинового болвана, валяющейся среди опавших на землю ледяных осколков, глыбы настоящих айсбергов, не ввязываясь в бестолковую перепалку с недовольным и изрядно перепугавшимся мужчиной. К его чести, судя по тому, что удалось считать через эмпатию, в основном усач беспокоился за свою любимую начальницу. Но запоздалое понимание, кого они с дружками пытались поставить на место и как это могло для них закончиться в случае эскалации, тоже имело место быть. Хотя беспокоиться за жизнь здесь будто за этого монстра в обличии прекрасной девушки нужно опасаться. Да у нее сейчас силы и энергии едва ли не больше, чем было до боя. У-у, читер в юбке. И да, я завидую. Тоже хочу так, а не как сейчас, хромать, словно замерзающая, отравленная негативной силой развалина. Не стоило увлекаться экстренным исцелением с использованием перехода живое-неживое-живое. Этот метод, для смертельных ран и смертельных боев. Остальное можно и потерпеть, а потом не торопясь заживить и зафиксировать с помощью обычного метаморфизма. Впрочем, если отбросить ворчание, которое юной убийце, в отличие от Юрия, совсем не идет, ибо не по возрасту, то бой мне понравился. Новый очень сильный и интересный противник, с которым можно вообще не сдерживаться. Напряженная, увлекательная схватка, если бы не боль в избитом теле и перенапряженной ауре, я бы и сама выглядела, как и здесь, которая порхала, словно после отличного секса, что помимо, кхем, удовольствие подарило мне множество идей для дальнейшего совершенствования. Полезное знакомство опять же. Правда, соблазнение, зачеркнуто, встречу за ужином со здесь, к которой меня довольно сильно тянуло, что для одной девочки-волшебницы, некогда считавшей себя почти фригидной довольно необычно, придется отложить, если не до победы, то на довольно длительный срок. Сейчас я слишком разбита даже для обыкновенного совместного ужина, а не то что для реализации коварных планов по взятию ледяной крепости. А потом, увы, станет и вовсе не до того, и мне, и новой знакомой. Война такая война, разве что, как и сказала здесь, попробовать развить знакомство в столице, пригласив ее на ужин там. Хотелось бы после убийства Ривера, чтобы не мешался под ногами, но можно и до этого приятного момента. Для одного ужина достаточно просто тем или иным способом отвлечь лидера падших на что-то иное, а после свидания можно будет решить, что делать дальше. Еще один повод для недовольства собственной слабостью, да, будь я в состоянии для этого, то склоните здесь к продолжению схватки на постельных полигонах, скорее всего, не стало бы такой уж непосильной задачей. После такого она бы и сама окоротила усатого злопыхателя, дабы тот не мешал развитию фронтового, хех, романа. А то старшая сестра, понимаешь, уговорила на свободные отношения, и теперь на законных основаниях дружит со своей кошкодевочкой, а младшая вынуждена прозябать в одиночестве. Разве это правильно? Вот подружусь телами с, как говорит Кей, сладкой мороженкой, будет знать. Это вам не вечно пьяная, пахнущая перегаром кошка-воровка. И вообще, может, и здесь после горячей ночи любви добрее станет. Говорят, с некоторыми женщинами это работает, чем не благодеяние. И нет, на настоящие отношения со здесь я не рассчитываю. Как показала практика вербального и невербального, через бой общения, такой, возлагающий на партнера слишком много обязательств и ожиданий, формат взаимодействия неизбежно приведет к конфликту. Да и люблю по-настоящему я только Аками. В общем, перебьюсь, если ничего не выйдет. Хотя подружиться, без фривольного подтекста, с повелительницей льда и холода в любом случае было бы интересно. Еще бы подбить ее на совместные исследования. В смысле, тягу и духовной силы, а не КХМ. Что-то меня совсем не туда потянуло, мысленно хмыкнула я. Переизбыток легкоусвояемой праны в организме сказывается, что ли? Самочувствие, словно во время отходника от недоброй памяти лекарства кто-то накостылял, зато гормоны фонтанируют МДА. Словно у Кея, начитавшегося своей манги и уговорившего Акиру познать новые, хех, горизонты. Не то чтобы я не могла подавить столь неожиданную для моего, не особо подверженного гормонам тела, реакцию. Просто, странно сие, после аттестационного поединка со стыном или более сложного боя с кому и подобного не прослеживалось. Правда, бой с кому и вышел короче, да и наличных запасов собственной праны тогда имелось поменьше. Так что если смотреть на абсолютные значения, то выйдет, что автодок вкачал в меня едва ли не рекордную дозу. Или это из-за того, что я нарастила значительную массу искусственных энергоканалов, в том числе и образовавших ту структуру вокруг нижнего энергоцентра, который так-то и на половые органы влияет. А может, тут нет ничего экстраординарного, а здесь мне просто понравилось, что так и есть, и после мощного выплеска адреналина данное чувство вылилось в усиление направленных на нее плотских желаний. Всего понемножку, полагаю, в любом случае отвлечься от не самых приятных ощущений, которые, кстати говоря, постепенно притуплялись, обещая вскоре выйти на уровень неприятно, но терпимо, на любопытные и фривольные мысли, не самый плохой способ борьбы с болью мяса и энергетики. Ну, понял теперь, как не слушаться приказов. Выдохнув в окружающий морозный туман тут же осыпавшееся ледяным крошевом облачко парой попинов ногой толстый хитин, спросила я у Хрустика, что убедительно, с оторванной башкой-то, изображал заиндевевший труп. Вслух не мертвый монстр, естественно, не ответил. Впрочем, если подумать, то и ментально тоже. За нормальный ответ ту невнятную попытку огрызнуться не сочтешь. Ладно, хоть бунтовать не пытается. Понимает, что без меня его бы в самом начале прихлопнули, словно таракана. Наверное, это даже неплохо, что и здесь его так потрепало. Меньше шлихетного гонору будет. Отзываю многоножку в пространственный карман вместе с ее тупой башкой. Пусть с завершением схватки лёта здесь и перестал активно источать потусторонний хлад, находиться рядом с ним было не очень комфортно. Фон остаточных эманаций выветрился не до конца. А еще здесь просто холодно, даже относительно царившей снаружи северной зимы. Я бы сказала, попросту смертельно холодно. Если бы не духовная сила, то обморожение легких и открытых участков тела, меньшие, что могло ждать неосторожно сунувшегося сюда гостя, да и одежда испортилась бы. Не скажу за полуброню из спецткани, но туман из превратившейся в пар углекислоты, это не то, на что рассчитана, например, моя обувь. Благо хоть повезло, что цельнохитиновая голова инсектоидного монстра оторвалась не до конца, а то пришлось бы призывать печеньку и заставлять ее кантовать сей габаритный груз. И все же членистонок выступил неплохо, хотя смазал финал, конечно. Да и не тянул он в одиночку против СДС, а работать в паре, дабы на земле скооперироваться с гидрой, этот громадный тупица так и не научился. Ему бы дальнюю поддержку сопоставимого уровня. Да присутствуй в коллекции, способной пулять мощными энергетическими лучами костяной дракон, то удалось бы нет, не победить, даже сейчас, не до конца освоившись со своей силой и не отточив ее на достаточно сильных противниках, ледяная смерть будет сильнее и крайне быстро прогрессирует, если ей дать стимул. Но гонять ее у меня бы получилось лучше, и сей увлекательный процесс точно продлился бы дольше. Может быть, даже с меньшим количеством повреждений моего несчастного тельца. А еще у нее бы появился более мощный стимул к развитию. Нет, дракона покажем в следующий раз, когда я и сама смогу нарастить личную мощь. Однако наведаться в его логово определенно стоит. После того, как в последний раз нарежу задачи, сделаю контрольную промывку мозгов Нейману, вернусь к ребятам и восстановлюсь. Образ эпичного некроманта не полон без костяного дракона в питомцах, даже если тот не создан, а сам по себе такой, что, кстати, тоже требует исследований. Так, размышляя о всяком разном и прикидывая планы на ближайшее будущее, я и дошагала обратно. Как оказалось, экипажи серьезно пострадали во время второй фазы поединка. Взрывные волны от рвущих воздух массивных тел, мощное духовное давление, подкрепленное убийственным намерением, способным нагонять панику издали и сеять безумие вблизи, и вот это вот все, поэтому придется подождать, пока прибудет замена. Говоря это, Ривер бросал на меня злые и опасливые взгляды, будто это я стал инициатором перехода на новый уровень противостояния. Сумел защитить большую часть людей, я чувствовала полные ужаса и ненависти потоки внимания от тех, кто сохранил способность стоять и соображать, а также вообще осмеливался смотреть на такую страшную и плохую убийцу-некромантку. Угу, тоже винят меня, хотя навязавшиеся наблюдатели как раз сами виноваты. Молодец, что сумел. Особенно он молодец на фоне общей массы старших и высших офицеров, что смотрит на рядовых и унтеров, словно на дешевые расходные материалы, даже не подумали бы напрягаться. Не удержал обезумевших лошадей, которые частично обесценили данный подвиг. Тоже бывает. Но при чем здесь я, или он за покушение на жизнь здесь злится? Угу, будто бы я могла ее убить. То есть могла, конечно, но лишь в самом начале. А когда мной перестали пренебрегать, уже нет. Ня и Дидара побежали успокаивать местных вояк, от которых точно не укрылось такое фееричное противостояние всего лишь в нескольких километрах от окраины города, и искать транспорт, так что самостоятельно бить ноги или слишком долго ждать не придется. Мелькнула мысль вообще не ждать, а призвать Рауха и отправиться к стенам города самостоятельно. Но как появилось, так и пропало. То, что сильно болело, миновало острую фазу, перейдя в разряд можно не обращать внимания. Особенно это касалось плоти и костей, которые моей волей приняли целый вид и лишь тратили часть концентрации на поддержание такого состояния, пока оно не закрепится, зато усталость навалилась с новыми силами. Нет, пока ничего не горит, лучше сделать перерыв и подождать, когда циркулирующая в теле дополнительная прана сделает свое дело и окончательно усвоится. А я в это время приятно пообщаюсь с красивой девушкой. Раз уж меня немного отпустило, а в ресторан у нас сходить не получится, то можно отработать данное мероприятие в, так сказать, полевых условиях. И здесь, не желаешь, пока мы ждем карету, выпить чего-нибудь горячего или алкогольного, ну и перекусить, если есть аппетит, проигнорировав взгляд Ривера, который беззвучно кричал «проваливай, наглая малявка, это сильная и сексапильная красотка, моя», спросила я у пребывающей в отличном расположении духа девушки. «У тебя есть что предложить?» – изогнула та небесно-голубую бровь. «С моим тигу, всегда», – с этими словами призываю Эйпмана. Пусть обезьян порой исполнял роль авианосца для вороньих дронов и иногда участвовал в боях, но гораздо чаще он таскал вкусняшки, чай, кофе, раскладной стул и прочее нужное. «Неожиданное применение», – произнесла Издес, с интересом наблюдая, как я раскладываю стул и стол, сброшенный приматом, а потом сервирую его по своему вкусу. «Но полезное», – добавила генерал после короткой паузы, судя по эмоциональному сопровождению, имея в виду, в том числе и пользу в снабжении, которую мог бы оказать тот же хрустик, навешая на него тюки. «Я буду кофе и булочки, если есть», – добавила она, посмотрев на мои приготовления, и наморозила себе почти нормальный, без флера агрессивной духовной энергии, стул по другую сторону столика. «Есть булочки. Как-нибудь, если я сама их люблю». Ставлю на стол термос и коробку со все еще теплой выпечкой. «Угощайся». Возревновавший и оттого еще более негативно настроенный в мою сторону Ривер к перекусу демонстративно не присоединился. Но его, в общем-то, никто и не приглашал. Зато мы с его начальницей ни в чем себе не отказывали. Ведь после хороших нагрузок всегда хочется хорошо поесть. Через некоторое время вернулись остальные падшие, приведшие за собой транспорт для нас и медицинские кареты для пострадавших, и мы со здесь отправились в город. Что приятно, когда мы прибыли, моя спутница любезно взяла на себя все проблемы, связанные с устроенной шумихой, так что ко мне никто не цеплялся. «Если бы я ощущала себя менее побитой и уставшей, а впереди не ждали дела, сказала бы, что сегодня отличный денек, хотя он и так неплохой, глядишь и не придется в будущем вступать в смертельную схватку с новой приятельницей, да». Пожалуй, что так, сложившиеся между нами отношения имеют флер соперничества и, полагаю, обоюдных мыслей вроде, как я стану убивать новую знакомую в случае чего, но, тем не менее, остаются приязненными, и вроде бы здесь открыто к дискуссии, по крайней мере, с теми, кого уважает. Есть шанс, что в случае успешного налаживания отношений удастся сместить вектор ее устремлений с канонного, гибельного пути на, да хотя бы на завоевание соседних стран. Вон, западники уже давно напрашиваются на хороший пинок, или увлечь ее перспективой накручивания хвостов демонов из соседнего темного мира. А что, двусторонний переход я, при наличии времени, места и некоторых инструментов, могу открыть хоть сейчас, можно даже селективный, пропускающий только кого надо. Ладно, это уже после некоторых дополнительных исследований. Если не использовать массовые жертвоприношения сначала для временной стабилизации энергетики выбранной локации, а потом выстраивать формации из плоти и душ для закрепления новых течений природной силы, фактически формируя подобие домена в материальном мире, то они, исследования, понадобятся. Обязательно понадобятся. Погружаться в черноту с весьма немаленьким, почти гарантированным, риском превращения в обновленную версию узника яйцу как-то не хочется. Впрочем, если делать неполноценный проход для армии вторжения, без системы распознавания, нескольких степеней защиты и прочих подстраховок, то можно слепить халтуру на основе традиций местных чернокнижников. Не зря же я читала книгу того демона-поклонника и сопоставляла имеющиеся там крупицы полезного знания с тем, что знал Паули, тем, что досталось от архидемона. А после того, как удалось пронаблюдать создание льда и здесь, Может быть, получится пробить переход сначала в темные слои астрала, а потом и в относительно безопасные, через которые можно путешествовать и по нормальным мирам. Да и простой пробой во тьму вполне полезен. Это и оружие, и источник энергии, и риск, что пролезет всякая гадость, а потом сумеет выжить в буре природной энергии, исчезающей мал. Хотя начертания – это не то, создавать проколы мгновенно и в произвольном месте так не получится. Есть над чем подумать, но это потом. Особенно если говорить о вторжении в демонический мир, со своими архидемонами и, возможно, владыкой. Пока стоит вернуться в гостиницу, ополоснуться, переодеться и отправиться завершать намеченные дела. А после этого, наконец, нырнуть в горячую водичку, выгоняющую надоедливый холод хотя бы из тела, на время забыв обо всем, и, возможно, даже поспать, прямо так, в ванне. Чем не стимул закончить поскорее. Хотя учитывая, что придется не только поработать с дохлым предательским главшпионом, но и пообщаться с его возможными сменщиками, придется потерпеть. Несколько ранее Ривер, двигаясь навстречу к госпоже и о чем-то разговаривающей с ней убийце, опальный генерал ощущал, как предательски подрагивают его пальцы, от злобы, от страха, от беспокойства. И даже черный марлин, исполненный в виде перстня мощной тигу, повелевающей водой, не мог придать ему должной толики уверенности. Проклятая уродка! Каким извращенным образом она оказалась такой сильной? И как эта цепная псина режима Аниста вообще посмела натравить на госпожу Издес своих гнилых чудовищ? С ненавистью думал он, с яростью и содроганием вспоминая, как громадная хитиновая мерзость, будто бы неуязвимая для льда и холода, чуть не сожрала госпожу. Тварь, то есть отклоняющаяся от человеческой нормы, измененная нелюдь. К счастью для взвинченного, внешне, впрочем, сохраняющего относительное спокойствие, мужчины, порождение вивисекторов и дрессировщиков службы разведки отправилось к туше своей окончательно мертвой мерзости до того, как он подошел вплотную. Иначе Ривер мог бы и не сдержаться, наговорив лишнего и своим несдержанным поведением бросив тень на своего непосредственного командира. «Госпожа, мы ведь не оставим это просто так, что ты имеешь в виду?» — спросила его Издес. «То, как эта убийца посмела натравить на вас своих монстров?» — воскликнул Ривер, но увидев, как недобро прищурились глаза начальницы, заподозренной, что может вот так легко проиграть, тут же скорректировал курс. «Я едва успел защитить людей от взрывов, прикрыв всех пленкой воды из запасов на задах карет, Дейдар разбивал летящие глыбы, а Няа успокаивал всех игрой на своем тигу. Но у нас все равно есть пострадавшие и погибшие, и в конце резко усилившееся убийственное намерение свело с ума последнюю пару уцелевших лошадей. Кто-то должен ответить за гибель наших людей и порчу имущества». Говоря это, опальный генерал чувствовал, как в мозгу проносятся образы воспоминания. Вот неожиданно шустрая убийца, заметно быстрее, чем во время той аттестационной схватки, свидетелем которой он некогда стал, ускоряется еще сильнее, и лидер падших лишь постфактум осознает, что она могла бы убить госпожу. А он никогда не думал, что наглая соплюха может представлять такую опасность. Ожидал, что госпожа, как всегда, поставит очередного много о себе возомнившего мастера на место, жестоко втопчет в грязь своими острыми каблуками, ибо после прочтения той газетной статьи в ее глазах мелькало что-то этакое, обещающее, затем они вышвырнут шпионскую шкуру прочь, а дальше все пойдет, как и раньше. Ожидал, если бы он знал, как все обернется на самом деле, то никогда не стал бы способствовать данной встрече.